что мы куда-то едем. И куда же все-таки? Свитуотер. Прибыли туда к 11 часам 2 июля. С точки зрения Диего, место это не заслуживало того, чтобы делать крюк или остановку. Городишко, вытянувшееся в длину под палящим солнцем, словно уснул навеки. Рэп выбрал задрипанную забегаловку, они заказали по бифштексу, и Диего в миллионный раз, без всякой надежды, объяснил официанту, который явно плевать на него хотел, что он любит мясо с кровью, красное, очень красное, абсолютно сырое внутри. Вы понимаете, что я хочу сказать? Но он уже смирился. В любом случае бифштекс будет пережарен. Так оно и было. Они съели его, и в тот момент, когда они поглощали неизбежный кусок яблочного пая, это и случилось. У вошедшего были мускулистые с татуировкой руки. Волосы подстрижены коротко, как у морских пехотинцев. На голове черная широкополая шляпа, украшенная лентой из кожи ящерицы или змеи. В левой руке он держал обыкновенный металлический мусорный ящик с закрытой крышкой, закрепленный кожаным ремнем. Он поставил посудину на ближайший табурет и заказал пиво. Диего, знавший своего Рэба, заметил его взгляд и спросил, в чем дело? «Посмотри на афишу у себя над головой», — ответил Рэб, и в его светлых зрачках промелькнул странный веселый огонек. Диего задрал нос, но вынужден был встать, чтобы прочесть. Ключевым словом было «Вако». Диего знал, что так называется один город в Техасе, между Далласом и Хьюстоном. Далее шли слова, и сумма награды, которую получит победитель, $300. Лихорадочная дрожь охватила Диего Хаус. «Мы за этим приехали, Рэп?» Диего знал, что такое раунд-уп, просто соревнование. Знал, что Раттлспек — это гремучая змея, и вдруг ему стало страшно. Страшно до тошноты. «Вы должны поймать ваших зверей сами», — сказал мужчина с татуировкой на руках. Его звали Джок Уилсон. «Эти мои. Но если вы хотите, чтобы я показал, где их найти, тогда окей, за $20». «6», — ответил Рэп. Они сошлись на 12 и поехали на желтом грузовичке в сторону раскаленных холмов, где на солнце наверняка было больше 55 градусов. Уилсон прихватил с собой необходимый инвентарь. Палки, к концу которых плетеной железной проволокой были прикреплены металлические шипы, карманные зеркала, канистру с бензином и неизменный мусорный ящик. В течение следующего часа они довольно быстро поймали 3 змей. Они лежали в выемке скалы в тени. Даже они не выдерживали палящего солнца. Но затем прошло еще 2 часа, но ни одна гремучая змея не выползла наружу. «Мы уже недурно поохотились в этом углу», — объяснял Уилсон. «Но, к счастью для вас, я оказался здесь. Эта чертова дыра мне хорошо известна. $15, которые вы мне обещали, будут заплачены не впустую». 12, с улыбкой поправил Рэп. «Плюс кружка пива по возвращении». Улавливая солнечные лучи карманными зеркалами, они одну за одной освещали каждую щель в скале. И, наконец, в какой-то момент обнаружили шевелящееся гнездо. Уилсон вставил небольшую медную трубку в отверстие канистры и начал потихоньку лить бензин. «Осторожно, парень!» За несколько минут при помощи палок с насаженными на них шипами они поймали 5 гремучих змей. Одна из них чуть не укусила кончик сапога Рэба, который не ожидал, что с такой молниеносной быстротой змея выскочит из боковой дыры. «Они такие, эти гремучие змеи.